Глава 30. Максим. Дни пролетали, как кадры киноленты, поставленные на ускорение. Дом, работа, дом. И так изо дня в день. Я нагружал себя работой, только бы мозг не вытаскивал с глубин подсознания образа Маргаритки. Больше месяца я упорно повышал свое образование в области торгового бизнеса, рьяно продвигал новые возможности и открывал недоступные ранее горизонты. Пользуясь своим положением, привел в компанию Екатерину и, уже совсем обнаглев, плюнул на свои внутренние запреты, закрутил с ней ни к чему не обязывающую интрижку. Она была не против. Кто же откажется от спокойной работы и хорошего гонорара? Ее полностью устраивало сложившееся положение вещей. «Долин», — улыбаясь, внушала она мне. «Я уже перешагнула тот возраст, когда в голове ванильное облачко затягивает разумные мысли и замужество кажется первостепенной задачей, иначе тебе занесут список неудачниц. Девочка выросла. Самостоятельность и независимость у тебя на первом месте?» Прищурившись, уточнил я, дабы расставить все точки над «ё» в наших отношениях. «Да, Макс», — кивнула она, делая глоток гранатного сока. «Можешь не переживать за свою свободу. Я на нее покушаться не планирую. Собственно, и от тебя прошу подобного. Мы не нарушаем личное пространство друг друга, хорошо проводим вместе время и плодотворно трудимся на благо вашего семейного бизнеса. Ты идеальная женщина, Гринева». Я отсалютовал ей бокалом с минеральной водой. «Ты знала об этом?» Догадывалась. Смеясь, Катя наколола на вилку кусочек сочного филе семги, которое заказала себе на обед. «Но подтверждение этого факта из твоих уст звучит как знак качества. Мы обедали все в том же ресторанчике, что и в первую нашу встречу после моего возвращения в родные пенаты. Час назад мы подписали очень выгодный контракт на поставку экологически чистых овощей и фруктов местного фермера. Что у нас дальше по плану?» Отодвинув опустевшую тарелку, Катя налила из пузатого чайника облепиховый чай с имбирем в тонкую фарфоровую чашку. «Кого мы еще не затянули в свои торговые сети? Давай не будем сегодня о работе», — предложил я, повторив ее манипуляции с чайником. «Давай отдохнем от непрерывного марафона нескончаемых дел». Я взглянул на нее и заметил плохо скрытый блеск восторга в ее карих глазах. Она скрыла улыбку за чашкой, сделав маленький глоток ароматного напитка. «Как ты смотришь на то, чтобы сходить в кино?» — поинтересовался я, откинувшись на спинку стула с чашкой чая в руках. 100 лет там не был. «Долин». Катя кокетливо стрельнула глазками, пытаясь все же сохранить невозмутимое выражение лица. «Это уже смахивает на свидание, нет?» «Нет», — категорически заявил я. «Просто дружеский поход в кино». «Отлично, я не против. Сама давно там не была и даже не знаю, что сейчас показывают на большом экране». Загрузив в телефоне страницу местного интернет-портала, мы минут 30 дискутировали по поводу подходящего сеанса в ближайшем кинотеатре. Боевики и ужасы не хотела смотреть Катя. Меня же абсолютно не прельщала перспектива утирания женских слез при просмотре мелодрамы. Сошлись на сказке о каких-то там фантастических тварях. Уже сидя в полутемном зале в ожидании начала сеанса, я пожалел о глупом, порывистом решении отвлечься от работы, занимавшей все мое сознание. Мой мозг, свободный от решения различных серьезных организационных задач, моментально выточил наружу все те неуемные чувства, что я испытывал к наглой девчонке, играючи покорившей мое сердце. Это с ней я хотел сидеть сейчас в последнем ряду в полумраке кинозала, чтобы ее маленькая ладошка мирно покоилась в моей широкой горячей ладони. Чувствовать ее прерывистое дыхание на своем плече, в которое она утыкалась бы своим милым носиком, ища защиты в моих объятиях в моменты самых эмоциональных сцен. Мы стояли в холле торгового центра, в котором и был расположен кинотеатр. Финальные титры киноизоленты пронеслись по экрану завершающим штрихом еще 20 минут назад. «Поехали ко мне», — лукаво улыбаясь, предложила Катя, положив ладошку мне на грудь и внимательно вглядываясь в мое лицо. «Прости». Аккуратно убрал ее руку. «У меня немного другие планы на вечер». Я тщательно подбирал слова, не желая ее обидеть, но ночь с Екатериной была сегодня последней в списке приоритетов. «Да?» Я понял, что она все же обиделась, и в глазах ее мелькнуло подозрение, но сладкий голос виртуозно выдавал безразличие к моему отказу. «Ладно, тогда до встречи завтра на работе. Давай подвезу до дома». «Не надо, сама доберусь. Чуть позже. Пойду устрою себе шопинг, коль начальник отпустил». Она подняла руку, внимательно рассматривая циферблат стильных золотых часиков на запястье. «Оу, на целых полчаса раньше». Завуалированный сарказм сочился в каждом слове. «Увидимся завтра, на работе». Катя пристала на носочки и, оставив невесомый поцелуй на моей щеке, грациозно развернулась и ушла. Не оборачиваясь, махнула рукой. Злость разъедала меня гадким презрением к безответным чувствам. Чувствам к той, которой они не нужны. Маргариткины глаза, порой преследовавшие меня по ночам, как неизведанные озера, манили и, затягивая, губили в глубине бездушного безразличия. Больше месяца целенаправленно пытался ее забыть, думал, получилось. Найдя в интернете ближайший сервис по прокату двухколесных коней, отправился туда. Пустынная дорога, встречный ветер и шорох шин по асфальту – лучший антидепрессант.